Торн ответил: «Хочешь ты того или нет, но здесь тебе придется с этим смириться. Или ты так плохо знаешь историю, что не имеешь понятия о таких простых и очевидных вещах. Женщины всегда находятся под чьей-либо защитой, отца, мужа или своего господина, и никогда им не прикословят. А без мужской опеки ты здесь долго не протянешь». Она это знала и понимала, что ей нечего ему возразить, что разозлило ее еще больше. Да, по таким законам, какими бы унизительными и отжившими они ни были, строились отношения средневековых мужчин и женщин. А то, что равенство полов было провозглашено не так давно, подтверждало, что средневековая система просуществовала несколько веков. Мужчины называют это покровительством, но для нее, женщины, это рабство. Поняв, что его не переспорить, она решила повести наступление с другого конца. «В следующий раз, когда тебе придет в голову попутешествовать по времени, Торн, будь так любезен, сообщи мне об этом заранее. Я не желаю каждый раз просыпаться в незнакомом месте. Мое настроение от этого не улучшается». «Я это заметил». «Нет», — возразила она, — «ты не видел меня, когда я проснулась. То настроение, в котором ты видишь меня сейчас, всего лишь результат твоего отсутствия». «Он пошел потолковать с герцогом Вильгельмом», — сказал мне твой оруженосец. «Почему, спрашивается, ты не разбудил меня и не взял с собой?» «Потому что я ушел еще до рассвета, а тебе нужно было хорошенько отдохнуть после бессонной ночи». Она вспыхнула и метнула на него сердитый взгляд. Ловко он перевел разговор на то, что было между ними прошлой ночью. Что за отвратительная манера будить в ней сладостные воспоминания посреди спора? Розалин решила не поддаваться соблазну и постаралась обуздать нахлынувшие чувства, мысленно приказывая своему пробуждающемуся телу сдержать невольный порыв. Она быстро повернулась и отошла от Торна. Но она забыла подобрать длинные юбки и, наступив на подол, растянулась на полу лицом вниз. Окончательно смутившись, она бросила на Торна бешеный взгляд. И надо же быть такой неловкой. Она лежала, не двигаясь, и чувствовала, что не в силах подняться, пока он не уйдет. Торн и не собирался уходить. Он перевернул ее на спину, взял за руку и хотел было помочь ей подняться, но вдруг передумал и сам опустился перед ней на колени. Его грудь коснулась ее груди, а губы вновь пробудили в ней сладостные ощущения. Обиды и недовольство — все было забыто в один миг, как будто не они только что ссорились друг с другом. И еще долго Розалин никак не могла собрать разбегающиеся мысли, но ее это нисколько не волновало. Глава 23. «Неплохо у тебя получается», — промолвила Розалин, поглаживая кончиком пальца вокруг его тугого соска. Торн понял, что она имеет в виду его достоинство как любовника. Заметив, что он покраснел, Розалин не удержалась от улыбки. Викинга явно смутило ее откровенное высказывание. Хотя такая фамильярность была не в ее духе, ей захотелось сказать ему это просто так. «Правда», — продолжала она, — «ты не подумай, я говорю это не потому, что я так опытна в подобных делах.